12. Как ваша светлость может понять, взглянув на номер страницы? Я не уделял дневнику столько внимания, сколько должен бы, и по той причине, по которой не должен бы. Погода вновь испортилась, и движение судна вызвало у меня колики, каковые, впрочем, я ставлю в вину недавно почившей Бесси, той самой коровенке, которая сломала ногу. Так или иначе, море успокоилось. Мы с погодой пришли в себя, и, положив дневник и поставив чернильницу на специальную дощечку, я в состоянии писать прямо в койке, хотя бы и медленно. С действительностью меня примиряет лишь мысль о том, что во время моих мучений корабль продвинулся довольно далеко. Ветер пригнал его в средиземноморские широты, и скорость наша, по словам Виллера, этого ходячего фальконера, ограничена скорее изношенностью корабля, чем силой ветра. Матросы стоят на помпах. Мне всю жизнь казалось, что помпы лязгают, и этот тоскливый звук будет слышен повсюду, однако я ошибался. Во время шторма я капризно допытывался у зашедшего ко мне Саммерса, почему не работают помпы, и тот заверил меня, что их качают день и ночь, и мне кажется, что корабль осел слишком низко только лишь из-за плохого самочувствия. Полагаю, я более обычного подвержен морской болезни. По словам Саммерса, тут нет ничего позорного. В подтверждение он неизменно приводит пример лорда Нельсона. Но я все опасаюсь, что это не на пользу моему авторитету. И то, что мистер Брокклебанк и его красотка-дочь слегли рядом со страдалицей миссис Брокклебанк, которая не вставала с койки с тех пор, как мы вышли в море, бодрости, увы, не прибавляет. О том, на что похожи каюты этого несчастного семейства, лучше даже не задумываться. И еще. Перед тем, как мерзкий недуг свалил меня, нынче я уже близок к выздоровлению, хоть и очень слаб, наше небольшое общество потряс политический скандал. Капитан через мистера Саммерса отказал пастору, который хотел провести на судне службы, а также запретил ему появляться на шканцах, так как это нарушает правила для пассажиров. Вот ведь мелкий тиран! Обо всем об этом нам доложил мистер Преттимен, который тут же начал маршировать у шканцев с мушкетом в руках. Бедняга угодил в клещи между собственным отвращением к церкви и так называемой «любовью к свободе». В нем борются противоречивые чувства, и ему очень нелегко. И больше всех его утешает... Догадайтесь, кто? Мисс Гренхэм. Когда я услыхал все эти новости, я вылез, наконец, из своего корыта, побрился и оделся. Долг и природное упрямство гнали меня наружу. Не позволю мрачному капитану диктовать, что мне делать. Еще чего? Будет указывать, ходить мне на службу или не ходить. Я тут же сообразил, что пассажирский салон — место общедоступное, и никто, за исключением разве что совсем уж одержимого, не в силах запретить им пользоваться. Священник вполне может провести там небольшую вечернюю службу для тех пассажиров, которые захотят ее посетить. Я как можно тверже прошагал по коридору и постучал в каюту пастора. Он отворил и тут же согнулся в поклоне. Я почувствовал, как ко мне возвращается неприязнь. «Мистер... Джеймс Колли, мистер Тальбот, сэр. Преподобный Роберт Джеймс Колли готов служить, сэр. Именно о службе и речь, сэр». Еще более низкий поклон. Похоже, он счел обычное вежливое обращение даром себе и своему Богу одновременно. «Мистер Колли, когда у нас воскресенье?» «Как, сэр?» «Сегодня, мистер Тальбот, сэр». В его устремленных на меня глазах светилось такое подобострастие, такая раболепная преданность, будто у меня в кармане плаща завалялась целая связка приходов. Чувствуя растущее раздражение, я постарался побыстрее перейти к делу. «Я плохо себя чувствовал, мистер Колли. Иначе поговорил бы с вами раньше. Кое-кто из пассажиров наверняка был бы рад, проведи вы короткую службу в пассажирском салоне после того, как пробьет 7 склянок, или, если предпочитаете сухопутный язык, в половине 4-го». Пастор словно бы подрос прямо у меня на глазах. Его собственные, в свою очередь, налились слезами. «Мистер Тальбот, сэр, как это по-вашему?» Я совсем рассвирепел. На кончике языка вертелся вопрос. «Откуда он знает, что по-моему, а что не по-моему?» Я кивнул и удалился краем уха, услышав за спиной слабое блеяние о том, что ему надо бы еще навестить немощных. «Боже милосердный! Да стоит ему сунуться в чью-нибудь каюту, как его с треском оттуда вышвырнут!» Как бы там ни было, а я смог дойти до пассажирского салона, ибо раздражение — лучшее лекарство для ослабших членов, и обнаружил там Саммерса. Новость о том, что я организовал на корабле церковную службу, он принял в молчании, а в ответ на предложение пригласить капитана слабо улыбнулся и ответил, что в любом случае обязан докладывать ему обо всем, что происходит на судне. Лейтенант взял на себя смелость предложить более поздний час. Я ответил, что время не имеет значения. Вернулся в каюту и упал на парусиновый стул, чувствуя, что устал, но начинаю выздоравливать. Через некоторое время ко мне зашел Саммерс и сказал, что если я не против, он чуть-чуть доработает мою идею, сделает из нее прошение от имени всех пассажиров. Он поспешил добавить, что на флоте так положено. Что ж, ладно. Любой, кто, подобно мне, предан замысловатому, но очень выразительному флотскому языку, я надеюсь привести вам несколько самых интересных образчиков, не позволит нарушать морские обычаи. Но когда я услышал, что недотепа пастор собирается читать нам проповедь, я пожалел о своем порыве и вдруг понял, что несколько недель вдали от всех атрибутов государственной религии стали для меня настоящим отдыхом. Итак, я счел отступление неприличным, и мне пришлось посетить службу, устроенную по моей просьбе. Это было ужасно. Прямо перед службой я налетел на мисс Брокльбанк, щедро наштукатуренную красным и белым. Полагаю, именно так выглядела Магдалина, стоя у ограды храма и не решаясь войти. «Да уж», — подумал я, — Колли не тот человек, чтобы заставить ее выглядеть поскромнее. Однако вскоре я обнаружил, что недооценил как сообразительность дамы, так и ее опыт. Когда пришло время службы, свечи в салоне так подсветили ее лицо, что лишние годы куда-то исчезли, и оно стало юным и прекрасным. Мисс Брокльбанк посмотрела на меня, как выстрелила. Едва я оправился от этого залпа, как обнаружил, что Саммерс, еще больше усовершенствовав мое первоначальное предложение, допустил в салон самых приличных переселенцев, дабы они смогли разделить с нами молитву. Кузнеца Гранта, приказчиков Филтона и Уитлока и старого стряпчего мистера Грейнджера с еще более дряхлой женой. Разумеется, любая сельская церковь может похвастаться не меньшим смешением сословий, однако тут, на корабле, общество собралось не слишком-то благородное. Плохой пример для простолюдинов. Пока я пытался примириться с вторжением, вошел, мы из уважения встали, пастор, все его 5 футов, облаченная в пасторскую шапочку поверх круглого парика, длинную мантию, подбитые железом сапоги. он внес с собой сложную атмосферу робости, благочестия, восторга и самодовольства. Ваша светлость может возразить, что столь разнообразные чувства не могут уживаться под одним единственным париком. Да, на обычном лице просто не хватит места для всех выражений. Главное, обязательно вытеснит все остальное. В большинстве случаев так оно и бывает. Разве не улыбаемся мы и ртом, и щеками, и глазами, да всем лицом от лба до подбородка? Но Колли был сотворен природой на редкость экономно. Она словно бы свалила в одну кучу... Нет, это слишком грубо. В общем, на какой-то окраине времен, на топком берегу самой заброшенной речушки, случайно и бестолково слились воедино те черты, что природа выкинула за ненадобностью, как не подошедшие ни одному из ее созданий. Завершила образ некая жизненная искра, которая, судя по всему, была предназначена овце. И вот перед нами свежеиспеченный, неоперившийся пастор. Во всем вышесказанном ваша светлость может усмотреть попытку писать красиво. Лещу себе, что не совсем бесполезную. Озирая присутствующих, я не мог отделаться от мысли, что Колли... Живое доказательство афоризма Аристотеля. Любой человек от рождения принадлежит какому-то сословию, если какая-нибудь игра случая не поможет ему подняться выше. Как в грубых средневековых манускриптах, где краски не имеют оттенков, а рисунки перспектив. Скажем, осень там всегда знаменуют люди, крестьяне, холопы, которые трудятся в полях, и чьи лица очерчены теми же скудными и неровными линиями, что и у Колли. Глаза его были опущены долу. От скромности и, возможно, в знак размышлений, уголки рта поднялись и знаменовали триумф и самодовольство, остальные части лица бугрились костями. Образование пастор явно получал в поле, собирая камешки и гоняя птиц, а университетом ему стало... Упряжка с плугом, теперь все его черты, неравномерно обожженные тропическим солнцем, сплавились в единую, венчающую все, гримасу скромности. Не кажется ли вам, что мы снова ударились в красивости? Дело в том, что я все еще пылаю негодованием. Колли знает о моей будущей должности. Время от времени трудно было понять, обращался ли он к своему божеству или к Эдмунду Тальботу. Актерствовал Колли, не хуже мисс Брокльбанк, и только привычное уважение к представителям церкви помешало мне разразиться негодующим хохотом. Среди приглашенных переселенцев была тихая, бледная, молодая женщина, которую бережно принесли на руках и усадили на стул позади меня. Оказывается, во время первого же шторма у нее случился выкидыш, и ее мертвенная бледность резко контрастировала с искусственным румянцем чаровницы Брокльбанк, а сдержанное и почтительное внимание ее спутников с притворной святостью Колли. Так началась эта служба в самых что ни на есть странных обстоятельствах на редкость нелепого вечера. Не стану говорить о том, что над нашими головами грохотали шаги мистера Преттимена, который как можно громче демонстрировал антиклерикализм. Опущу топот и крики, которыми сопровождалась смена вахты. Все делалось настолько шумно, насколько можно было ожидать от развеселившихся моряков, наверняка по приказу капитана, в крайнем случае с его молчаливого одобрения. Сам я мог думать только о бледной девушке, и о том фарсе, что разыгрывался перед ней. Потому что как только мистер Колли увидел мисс Брокльбанк, он глаз с нее не сводил, она же сыграла свою роль. И слово «роль» я употребляю тут не случайно. С той картинной набожностью, какой отличаются персонажи передвижных театров, колесящих в сельской глуши, ее глаза... отрывались от лица пастора только для того, чтобы вознестись к небу. Губы, полуоткрытые в религиозном экстазе, шевелились, повторяя «Аминь!» В какой-то момент одну из ханжеских реплик Колли, сопровождаемую «Аминь», мисс Брокльбанк удачно подчеркнула оглушительное пуканье мистера Брокльбанка, отчего большинство собравшихся захихикали, как школьники за партами. Хоть я пытался как можно больше отстраниться от происходящего, оно смущало меня все сильнее и сильнее. Сперва я злился на собственные чувства, но вдруг, определив источник раздражения, понял, что чувство мудрее, чем разум, ибо мы, повторюсь, пустили к себе группу простонародья. Возможно, они прошли в кормовую часть корабля с теми же мыслями, что и некоторые ваши посетители, которые якобы жаждут увидеть Каналетто, а на самом деле рвутся посмотреть, как живут знатные люди. Примечание. Каналетто. Джованни Антонио Каналь, 1697-1768 годы, итальянский художник, глава венецианской школы ведутистов, мастер городских пейзажей в стиле барокко. Конец примечания. Хотя, надеюсь, конечно, что все наши гости и в самом деле хотели помолиться. Наверняка этой несчастной бледной девочке негде искать утешение, кроме как в религии. И кто же осмелится отнять у бедняжки последнюю надежду? Возможно, дешевый спектакль нашего проповедника и его Магдалины не помешал ей вознести мольбы к воображаемому Богу. Но что подумали ее простые, честные спутники? Боюсь, их почтение к высшему обществу в этот вечер сильно пошатнулось. Андерсон и в самом деле ненавидит церковь, и его отношение действует на всех окружающих. Он не отдает никаких приказов, но все знают, как капитан обращается с подчиненным, посмевшим не разделить его нелюбовь. Только мистер Саммерс да долговязый армейский офицер мистер Олдмэдоу пришли в пассажирский салон. А почему там был я? Вы знаете. Не желаю поддерживать тиранов. Под конец проповеди я сделал главное открытие сегодняшнего вечера, по-новому осветившее ситуацию. Когда я впервые заметил, как размалеванное лицо нашей актрисы притягивает взгляд преподобного, я решил, что он испытывает неприязнь, смешанную, возможно, с невольным подъемом, неким порывом желания или даже похоти, который опытная распутница вызывает не столько в разуме, сколько в теле мужчины, изо всех сил демонстрируя, что она доступна. Но вскоре я понял, что дело обстоит совсем иначе. Мистер Колли никогда не бывал в театре. Страшно подумать, до чего он может докатиться на пути в свою отдаленную епархию, от театра до Maison de Cassion, примечание, дом свиданий, французский, конец примечания. В его книгах говорилось о раскрашенных женщинах, которые собственными ногами сходят в ад, но не давалось совета о том, как узнать этих женщин при свете свечи. Он принял мисс Брокльбанк за ту, кого она играла. Их словно бы связали цепью из побрякушек. В какой-то момент, произнеся слово «господа», он повернулся к ней и продолжил: «И даже дамы, как бы хороши они ни были», после чего проповедь полилась дальше. Из-под шляпки мисс Грэнхэм донеслось шипение, а Саммерс заерзал на стуле. Наконец все было кончено. Раздраженный и недовольный, несмотря на отсутствие качки, я вернулся в каюту, чтобы сделать эту запись. Даже не знаю, что со мной творится. И пишу как-то кисло, и сам закис. Вот и все».